Маскарад. Барыга оплатил двухчасовой контракт сопровождения и встреча с управлением вневедомственной охраны при Главном управлении внутренних дел Москвы подписал Чухарев А.В., генеральный директор ООО «Орион К». Род занятий – туризм. Почтовый адрес – Хлыновский тупик, дом 26. Оплачено $720. Хлыновский тупик уходил направо с Большой Никитской, если подниматься от Маховой, напротив театра Маяковского. Вход в подъезд, занятый офисами, находился в сырой обшарпанной арке сразу за кафе «Гнездо глухаря», где, судя по рекламе, шалашом выставленный на тротуаре, по вечерам выступали барды. Я устроился на веранде ресторана на Большой Никитской и попросил у грудастой усатенькой официантки в коричневой блузке стакан воды «Витель» без газа, стакан льда и сразу счет. Я сидел один и гонял пальцем по столу черную пепельницу. Из красного полыхающего «Фольксвагена» выбралась очень высокая девка в белой легкой накидке и белых просвечивающихся штанах без малейших признаков трусов. Такие сражаются насмерть с морщинами и со временем усилиями пластических хирургов превращаются в шимпанзе. Опустилась за соседний столик, церемонно закурила, сжав тонкую, как коктейльная трубочка, сигарету красивыми, полными губами. Плосковатая подростковая грудь, вывезенная из Испании смуглость, узкие бедра, крашеные в смоль волосы, туго зачесанные, заколоты на затылке и словно залакированы. В расположении огромных глаз проглядывала плаксивая изломанность, но сбоку девка смотрелась породистой и плотоядной, отрисованной в имидж лаборатории персона на Кутузовском проспекте. Я загружал льдом в стакан, девке принесли кофе в наперстке. Она аккуратно, как пудреницу, раскрыла серебристый мобильник, тыкала розовыми, заляпанными золотистыми узорами ногтями кнопки и слушала, спрашивала, отвечала, хрипловато ржала, прощалась и набирала снова. Он появился сверху, шел от бульварного кольца, издали выделяя среди прохожих белорубашечной грудью и вольной смуглой статью, вел за руку маленькую беременную жену с розовыми, налитыми локотками и школьным хвостиком на затылке. Безмятежно улыбаясь, они шли и грелись на солнце, глядели вперед, но так, словно смотрели в лицо друг другу сонными счастливыми глазами, и какой-то сияющий шар клубился в том месте, где соединялись их руки. «Вот они идут, весь мир для них, как зеленая поляна», — сказал я костлявой девке, и та невольно оглянулась. На перекрестке молодые прижались друг к другу в полоборота, оберегая беременный живот, и он отправился руководить обществом с ограниченной ответственностью, оглядываясь и отмахивая жене рукой: «Не оборачивайся, иди осторожней», и она, улыбаясь своей жизни, встречаются такие девушки, особенно летом, пошагала дальше одна, вниз к Маховой. «Вот и лето прошло», — сообщил я девке и пересел за ее столик. «Ждешь его, ждешь, приходит, и черешню не успеешь поесть. И никто больше не влюбится в тебя сам по себе. Никто не будет краснеть, ронять вилки и подкладывать записки без подписи в куртку в раздевалке. Мне кажется, вас очень многие любят, вы просто не хотите этого замечать». Она сказала это без улыбки, сердечно. «Будете работать с нами?» «Пополняете коллекцию? Не пробовали еще ноги в 114 сантиметров? Раскованная семейная пара ищет девушку?» Она серьезно вглядывалась в меня сквозь сигаретную дымку. «У меня нет жены, я один. Да и вы слишком худая. Девушки моложе 60 килограммов не рассматриваются». «А кто это вы?» «На самом деле никто. Организация по выяснению обстоятельств. Общество защиты детских фотографий». «У вас грустные глаза». Губы ее остались чуть разомкнутыми, розовая влажная толща, и светится снежная кромка зубов, и дышащая пустота, в ней приливами накатывается язык и отступает. «Это из другого кино. Давайте вернемся в нашу картину. Ничего особенно не требуется. Подняться на пятый этаж? Я боюсь, не сумею вам чем-то помочь, я ничего не умею такого. Ну, пусть после нашего, как бы, случайного знакомства прошло 2 года, вы начинали с малого, а теперь умеете все. Алена Сергеевна, обеспеченная, красивая девушка, муж занимается бизнесом, движется в правильном направлении, один ребенок – сын. Вы помогаете нам, потому что многое из остального вы уже попробовали. Или придумайте себе другую причину, Алена. Я буду видеть вас каждый день. Она смотрела мне прямо в глаза, лет 26, небось, а то и 30. И каждый день мне пришлось примолкнуть, уставившись в ярко-зеленые, не тонированные ли это линзы. Опоздал предупредить, я ничего не чувствую при этом, словно смотришь на 2 пуговицы, пришитые к резине, только изображение начинает двоиться и дурнеет голова, дыхание не перехватывает. Такие красивые девушки встречаются только в аэропорту. Куда они все летят? Есть несколько способов выбраться из-под такой куклы. Снять с каблуков, жопа при этом опускается существенно ниже и уходит кобыле размах при ходьбе. Мысленно сцеловать помаду и увидеть бледную щель на месте всех этих наливных ягодок нижней губы и алых сердечек верхней. Представить, как она сосет у мужа, буднично и устало. Есть и другие способы. Алена перешла Большую Никитскую, не замечая машин, надела черные очки и двинулась в Хлыновский переулок, деловитая и грустная, как собака, бегущая ночью вдоль шоссе. В центре еще лето. Здесь Москва походит на приморский город, белые стулья в кафе, множество праздных людей, цветочные узоры на островках подземного тепла. Я огляделся и почуял себя человеком, работающим в горах. Спустился за солью и спичками купить «Спорт-экспресс» за неделю. И все равно эти улицы трудно представить без меня. Боря Миргородский прохаживался воробьиной припрыжкой под вывеской «Гнездо глухаря» и вгрызался в какую-то плюшку, придирчиво вглядываясь в ее нутро после каждого укуса сквозь дешевые очки. «Во!» — показал он мне. «Называется «Булка с маком» и заорал». «Где здесь маг? Что ты купил? Аспирантура!» Рыжий кудрявый юноша, подростково щуплый и наряженный, как жених, стоял на противоположном тротуаре и делал вид, что Борю не знает. Не выдержал, сорвался и начал прохаживаться до угла и обратно, помахивая портфелем, что-то зло шепча себе под нос и отворачивая покрасневшее лицо. «Блин, что за люди?» — плевался Боря, пожав мне руку. «Двоечники! Одни отошли кофе выпить и пропали. Этого за булкой нельзя послать. Купил дерьмо какое-то. Иди сюда, аспирант, все равно уже расконспирировался». Юноша вздохнул, пересек дорогу, потупился и прошептал, глядя в Борины сандалии. «Борис Антонович, товарищ полковник, видите ли, я не предполагал...» «Да что, что, что? Хрен ли, товарищ полковник? Что ты такой вареный? Вот почему ты план по возбужденным делам не выполняешь?» «Ах, вот они!» Миргородский живо развернулся. «Пожалуйста, тащится!» «Вы что, опустились по магазинам прочесать? Я же сказал, по чашке кофе 10 минут. Сидели там языками алалы!» 3 некрасивые женщины в уродливых длинных кофтах с прыщеватыми лицами, с одинаковыми прическами-башнями, зачесанными наверх, застыли на углу, шушукаясь и толкая вперед друг дружку. «Распустился, распустился ваш отдел!» — укоризненно поблескивал очками Боря. «Живете, как мухи в сахарнице!» «Там очередь!» — подали голос в конфузисе, пряча улыбки в кулаки, подкрадывались ближе. «Очередь, очередь! А в сумках что?» «Это мы вам булочек с изюмом купили». Боря смолк, чтобы не рассмеяться, и радостно подмигнул мне, поправив на запястье часы, похожие на золотого краба с глазищами циферблата, и с сокрушенным стоном распахнул объятия и шагнул навстречу выпущенной подъездной дверью Алене и распушил незримые усы. «Алена Сергеевна, редко видимся, но всякий раз, позвольте...» И сосущий поцеловал ей руку и безрезультатно попытался удержать. «Ну почему я не плечистый, не красивый, не холостой?» — пропел. «Зачем я золото надел? Что там?» Не глядя на него, ни на кого не глядя, нагнувшись над сумкой, к ключи от машины, Алена пробормотала, перебирая тонкими пальцами в сумочке элементы для сборки ее ослепительной жизни. Общий зал. Отдельные кабинеты два. Налево генеральный, главбух справа. Используют штампы и печати разных фирм. Деньги принимают в долларах. Кассир сдачу доставала из сумки. Главный бухгалтер Вера Ивановна. Договора с клиентами не заключают. Я посмотрела туры в Египет. Цены приемлемые. Предложили чай. Спрятала в сумку очки, скользнула ладонью по гладким волосам и побежала к машине. Такие не разговаривают на тротуарах. Такие девушки не становятся старухами. Ну, это... Миргородский кивнул как-то в бок, и в переулок вползла газель с зашторенными окошками, с надписью «Организация безопасности движения на борту», а следом вторая. Боря растопырил пальцы. Пятый этаж. Из газели выпрыгивали бойцы физзащиты в камуфляжных куртках, черные маски, автоматы и дубинки, как чертовы хвосты. Ботинки стучали по асфальту и втекали в подъезд. Следом понесся рыжий юноша, стиснув портфель под мышкой, за ним спешили три женщины в длинных кофтах. В подъезде два седых вахтера раскоряченно стояли лицом к стене, широко опершись руками, словно собирались блевать. У одного съехала фуражка, висела на ухе. Меж ними стоял боец, постукивая дубинкой о ладонь с мясистым, смачным звуком. «Давай на лифте». Мы поднимались в подрагивающей и лязгающей кабинке с надписью «Пусть раздавит меня танком, все равно я буду панком», посматривая на этажи сквозь по-старинному зарешеченную дверь. «Что сейчас читаешь, Борь?» «Газету даже некогда. Работаю по 28 часов в сутки. Если только радио успеваю одним глазом, не жарко в ней?» Я успокоительно промычал, натягивая вязаную шапочку с прорезями для глаз. Дыхание щекотно скопилось под носом. На пятом этаже нас ждала тишина и пустота у железной двери с бессмысленной табличкой «Египет, Кипр, Хорватия, саммит тур». Бойцы физзащиты каменными барельефами на гробнице вождя пластались вдоль лестницы, придерживая за поясные ремни и воротники всех встречных обывателей. Испуганные моргания, что нам будет? Женщина и рыжий юноша с портфелем, не шевелясь, стояли за лифтовой шахтой. Миргородский покосился на глазок в двери и слабеющим голосом произнес: «Ну, это...» и пошмыгал носом. «Что за черт, как осень начинаю сапатить, как аллергия. У тебя есть какой гомеопат? Или кто это делает, иммунолог? Лариса Анатольевна, позвоните». Старшая из женщин прошла к двери и тронула кнопку звонка единственным слабым движением, словно боясь потревожить, всего лишь спросить, когда бывают соседи, неделю не может застать, и ровно встала напротив, улыбнувшись в глазок. Дверь отворилась. Крашеная блондинка, не успел разглядеть, автоматический голос: «За путевкой проходите, пожалуйста», и дико вскрикнула и повалилась вниз и на бок. Через нее хлынули спины и плечи, и черные головы, и вопли: «Лежать всем! Лицом вниз! Куда ты повернулся, сволочь? Ноги! Ноги на ширине плеч! Все легли или стреляем! Брось телефон!» Телефонная розетка прыгнула из стены, лопнула с осколками штукатурки. Грохот, удары втащили нас внутрь. Мы спотыкались о перевернутые стулья, вздрагивали от грохота падающих чашек и настольных ламп. Спины. Из-под вырвавшихся подолов и рубах вылезли жирные телесные ломти, разбросанные словно взрывом. Я смотрел только на обувь, на пыльные сбитые подошвы и тонкие каблуки, вот даже маленькие, как у девочки, белые кроссовки. «Борис Антонович, в туалете закрылась!» — орал рыжий юноша. Боря развел руками. «Что ты будешь делать, женщины?» Поднял опрокинутое кресло и присел за компьютер, тронув плечо девушки в белой блузке, лежавшей под столом. «Ваша машина? Есть сапер? Любимая игра Шамиля Басаева». Тетки рассаживались за расчищенные бойцами столы, готовили авторучки и чистую бумагу. «Открой, тварь!» — орал юноша. «Считаю до трех!» Махнул рукой: «Ломайте!» И веселой пробежкой бросился в кабинет налево. За ним топали бойцы, задрав автоматные дула. Следом спешил я. «Лежим тихо!» — С оглушительным треском дверь туалета рухнула внутрь, пыхнув строительной пылью, брызнуло зеркало, и руки выволокли наружу тощую истеричную бабу в уборщицком халате. Она не могла идти от страха, ее мешком потащили в зал и бросили вдоль плинтуса. Ломавший дверь боец присосался к окровавленным пальцам. Женщинам можно встать. Каждая со своим паспортом подошла к этому вот столу. В дверях кабинета хозяин не выдержал и забарахтался, его незаметно и сильно ударили прикладом, и он с мучительной гримасой обвалился в высокое кожаное кресло «Босс», такие 600 долларов.